«Мастер Барт», — окликнул меня шатен в строгого покроя одежде и армейской выправкой. «Позвольте представиться, мастер-картограф Виконт Данштейн Висмус из королевства Эллик», и, щелкнув каблуками, прижал ладонь напротив сердца, напомнил мне старых немцев из нашей Европы, Корней Иванович из Шипов, путешественник с Северных островов, кивнул ему в ответ, «Чем могу быть полезен, ваша милость, Виконт Данштейн, я и мой слуга Алоин стали свидетелями изумительного выступления». Смотрит, не мигая, мне в глаза своими пронзительными темно-карими на худощавом, немного вытянутом лице, с прямым носом правильной формы, короткая щетка усов над верхней губой и ухоженная бородка клинышком. Хотел поинтересоваться вашими планами на следующее лето, и что мне ответить? Я не знаю, как моя судьба сложится в ближайший месяц, а можно узнать причину вашего интереса? Решил прощупать почву. В середине следующего лета в королевстве Эллик намечается помолвка принцессы Вероны и Плвергилии, старшей дочери короля Шкита и Плвергилия III. Упомянув короля, Виконт прижал ладонь к груди. С принцем Артаном Валиком Гарским из королевства Вартан, единственного сына короля Горнанагарнского. Поздравляю с помолвкой молодоженов. Продолжаю тянуть время, как бы не понимая, к чему идет разговор. Услышав ваше исполнение баллад, я решил пригласить вас выступать в некоторых салонах столицы Горберг от представительства гильдии картографов. Гонорар можно будет обсудить в любом посольском представительстве Эллик в империи или непосредственно в гильдии картографов столицы Горберг. Вы мне льстите, ваша милость, коротко поклонился я. Ответить нужно максимально расплывчато, без обещаний, но мой путь не подчиняется законам планирования и понятия не имею, где окажусь следующим летом. Я и тут оказался по чистой случайности. Я не настаиваю, но все же подготовлю рекомендательное письмо для вас, коим вы можете воспользоваться, когда появится такой случай. До середины следующего лета, перед большим праздником в честь победы над демонами, еще раз кивок и хлопок себе по сердцу ладонью, раскланившись и пожелав друг другу хороших снов, разошлись по комнатам. Интересный дядька, на вид лет 40-45, выправка военная, да и одежда сидит как форма офицера, разительно отличается от того вредного старика-картографа Квизера у южных ворот. Ладно, сегодня был интересный и насыщенный день, а сейчас пора спать. Разделся, уложил люмань в сундук под замок, погасил свет и нырнул в кровать. Глава 8. Марк, худощавый молодой человек, отметивший этим летом 24-й цикл своей жизни, затянутый в мундир синих цветов с множеством медных пуговиц в два ряда, такие же синие узкие штаны и начищенные до блеска высокие сапоги, быстрым шагом шел по мраморной галерее резиденции графа Бицан-Валлицерийского, держа в руке срочное донесение в плотном конверте, опечатанный тайной канцелярией, оттиском кинжала на фоне короны и парящим драконом над ней. Подойдя к высокой двустворчатой двери с позолоченной резьбой на поверхности в виде лозы, представился охране, двум зеленым оркам, закованным в ламеллярные доспехи, вооруженные мечом и коротким боевым топором. Проскользнул в приоткрывшуюся дверь. В приемной его встретил Ховин, личный секретарь графа, который заглянул к начальнику и доложил о посыльном. Марк оправил мундир и прошел в следующую высокую дверь, также охраняемую орками в ламеллярных доспехах, но с щитами и мечами. «Ваше сиятельство, дозвольте доложить». Вытянувшись во фрунт, обратился к графу посыльный. Очередное послание из заставы башня. И, протянув конверт, подошел к столу из черного лакированного дерева, за которым сидел граф Бицан-Валлицерийский. За 7 дней 12-е послание. Вздохнув, принял конверт и, отправив посыльного, ожидать ответ в приемной, перстнем снял защиту и вскрыл кинжалом печать, стал внимательно вчитываться в строки на сероватом листе. Дочитав послание, откинулся на высокую спинку кресла, обтянутого бархатом с позолотой, крутя в руке кинжал, остановил мельтешение клинка, положив его на стол, взял перьевую ручку и на гербовой бумаге написал приказ Виконту Вальдумерцу, его другу и заместителю в тайной канцелярии. Перечитав написанное, обсыпал мелким песком из золотой емкости с тонким носиком, похожий на маленький чайничек, вложил приказ в конверт и запечатал своим оттиском с гербом в виде парящего ястреба, наложил защитное плетение на конверт и активировал его родовым перстнем с каплевидной формы синим камнем, коротко звякнул небольшим колокольчиком, пододвинул конверт к противоположному концу стола, доставить Виконту Вальдумерцу, на словах передай, северянина принять вежливо, махнул рукой, отпуская посыльного, Корней, подъем, Светило уже показалось на горизонте, пора кушать болтунью. Раздался сокрушительный долбеж по многострадальной двери и бодрый голос мастера Пакка. Уже встал, громко ответил, открывая глаза. Только вот светило что-то не видно. Может, вы ошиблись и еще ночь, глянув в приоткрытые ставни окна, не заметил лучиков солнца за свинцовыми тучами. Корней, я не посмотрю, что ты хороший бард. Обижусь, если будешь сомневаться в моих словах. Даже если светило не показалось, то гном все равно прав и светило покажется. Громко отчитали меня из-за двери, построив логическую цепочку. А угроза обидеться сподвигла согласиться с доводами любителя ставить фингалы обидчикам. Скоро к вам присоединюсь. Я верю вам, как родному. Соскакиваю с кровати. Быстро переоделся в отстиранную и высушенную одежду для тренировки. Для начала провел утренние гигиенические процедуры, а потом уже присоединился к завтракающей компании. Народу в зале было побольше, чем вчера утром. Видать, непогода не располагала к утренним заботам по хозяйству, и трактир использовали как место для общения и клуб по интересам. Перетирая сплетни и смеясь над шутками соседей, возле одного стола сгрудились игроки в кости и болельщики. Поздоровавшись с уже знакомыми разумными и учтиво раскланившись с мастером-картографом Данштейном и его слугой Алойном, поприветствовал командующего Рыброга, инструктора Варгина, мастера кузнеца Пакка и Маргуре, приступил к завтраку. Решил продолжить тренировку, заметил Варгин, во что я одет, допивая из кружки. У тебя две меры, чтобы прибыть на площадку, и вышел из трактира. Кстати о мерах, обратился я к соседям по столу. Как вы тут время отсчитываете? Очень просто. У орков, эльфов и гномов внутренние ощущения течения времени, а люди используют приспособления в виде песочных мер в стеклянных колбах с узкой серединой и ударов в гонг на центральных башнях городов. Обычному сельскому народу эти башни не нужны, они ориентируются по старинке на светило или ясность дня, если тучи затянут небо. Начал просвещать меня Рыброк, пока я доедал свой завтрак. Каждая десятая мера – это один гонг, полный оборот светила – 32 гонга. По ночам, конечно же, никто не отсчитывает их. Разумным и главам городов хочется спать спокойно. Интересно, значит, песочные часы и собственные чувства в основе измерения времени. Без точного хронометра я не могу подсчитать, насколько местные сутки длиннее наших. А то, что это так, я уверен по собственным ощущениям. А сейчас пора на тренировку, отрабатывать будущие струны. Поблагодарив за разъяснение, выскочил на улицу под мелкий дождик. Успел вовремя. Также встал в конец строя рядом с Паларном, выполнившим обещание прийти на тренировку. Получив вводные по занятиям, приступили к выполнению. Кто-то скажет, с набитым желудком вредно заниматься спортом. Соглашусь, но кто тут спрашивает мнение почти простого попаданца? Никто не запрещает кушать и то хорошо. Повезло с питанием и проживанием, а усваиваемость пищи, я заметил, повысилась намного. То ли свежий воздух с продуктами без ГМО способствовал, то ли тренировки, или может вообще магия этого мира. Это мне пока неизвестно. Еще я обратил внимание, когда прибыл сюда, орки тренировались с оружием, но этих новиков гоняли как обычных спортсменов или школьников на физкультуре. На удивление, первый блок занятия прошел лучше, чем вчера. Сбивались только 5 раз, и барон выдерживал достойно все нагрузки. Как и договорились с Варгином, через каждые 2 меры менялись партнерами в спарринге. Если честно, не сильно это помогало. Только с Варграром у нас получалось почти наравне качать и уклоняться. Тогда Варгин увеличил время до 4 мер. Дело пошло лучше и первым поймал волну Полорн. Но против меня и Варграра никто пока не мог соперничать. Думаю, потом пытливый инструктор подберет нужный интервал времени для своих воспитанников. Незаметно пролетело время. Поступила команда разойтись. Варгин был доволен результатом и разрешил устроить в столовой небольшой сабантуйчик с легким пивом по 3 кружки на брата. Обрадованные новики, гомоня, отправились в казармы, а я приводить себя в порядок в душевую трактира. Думаю, если бы остался тут на продолжительное время, то переселился бы в казармы. Приведя себя в порядок и оставив тренировочную одежду на скамейке помывочной, по строгому распоряжению Палмы, прихватил Люмани и отправился в казармы к ребятам. Там у Варграра поинтересовался разницей тренировок у них, на что он ответил: «Ты видел предыдущий набор новиков, уже почти готовых воинов, а мы только набранные пока подтягиваем физические данные. Дней через 5 тоже приступим к оружному бою, потом будет отбор. Кто остается для дальнейшей службы на границе, а кто-то отправится в военную академию и строевые части империи. Некоторым не везет при отборе, и они занимаются мирным делом, принося пользу роду, или идут в большой мир. А я то гадал, почему за полсотни лет поселение не разрослось до размеров города. Оказывается, тут подобие начального учебного лагеря для орков-воинов под прикрытием пограничной заставы. Ну это только мои мысли, может тут все иначе как-то, но застава-башня на самом деле далековато от самой границы находится, судя по разговорам и описанию местности. Да и то, что я сам видел, пока добирался сюда. До дальнего из 6 пограничных пунктов добираться 6 гонгов, до ближнего 1 гонг. Это как-то нелогично для пограничников, если честно. В столовке пообедал, устроил ребятам выступление. Причем, весь незанятый срочной службой состав офицеров и новиков с воинами присутствовали, так что мест почти не было. Ну что же, сегодня вижу много старослужащих, уважаемых орков. Начну с интересной баллады. Провел по струнам пальцами, набирая темп и перебирая аккорды, добился тишины. И начал. Задира и солдат. Подсел за столик к пьяному солдату. Задира из блатного кабака. Ну что, солдатик, покажи награду. Или, может быть, сыграем в дурака? Орки одобрительно гудели. Кто-то смеялся от пофигизма солдата и предлагал изменить удар сапогом на удар кинжала. Добряки. Так, порадовав и пообщавшись с орками и паларном, исполнил еще несколько песен и завершил нетленным произведением советского времени, которую пел Марк Бернес, заменив пули на стрелы и провода на вышину. Темная ночь, только стрелы свистят по степи, только ветер гудит в вышине, тускло звезды мерцают. В темную ночь, ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком, ты слезу утираешь. Воины, отмеченные шрамами, с пониманием смотрели молча, впитывая текст песни. Поварихи опять пустили слезу. В общем, всем понравилось. Когда расходились, меня перехватил Варгин. Корней, послезавтра утром прибудет смена магов с проверяющим и представителем из тайной канцелярии графа Битсона. Сегодня пришло уведомление, что они ускорились, так что будь готов раньше выдвигаться. Предупредил он на небольшом изменении графика отправки меня в Риин. Видать, очень сильно хотят с тобой познакомиться. Учту, Варгин. Тогда завтра я хотел бы позаниматься с бароном Паларном. Мы договаривались о начальных азах для меча. Добро, можете использовать заднюю площадку за казармой. И ушел в сторону башни. Ты чего такой озабоченный? Хлопнул меня по плечу подошедший Паларн. Да, уезжать не хочется. Хорошо тут и душевно. Вздохнув, ответил, смотря на друга. Да, уже могу называть некоторых разумных тут друзьями. Зла мне никто не причинял из местных жителей. Даже с бароном подружились, хотя готовы были при знакомстве поубивать друг друга. Не переживай так сильно. В городе, конечно, не так, как в селах, но думаю, ты найдешь еще друзей и нормально устроишься. Подбодрил меня Паларн. Могу черкануть несколько контактов тебе. Или лучше заходи в трактир «Старый фонарь». Меня там многие знают. Довольно популярное место среднего класса. Мы там, правда, в последний раз пошумели немного. Смущенно уточнил он. Хорошо, будет возможность, воспользуюсь советом. А сейчас пошли отметим пивком с винцом последние деньки, а завтра потренируемся с тобой на заднем дворе казармы. Предложил я Паларну. Услышав про пиво и вино, встряхнув рыжей шевелюрой, он ускорился и раньше меня зашел в таверну. Бывший студент никогда не откажется от компании выпить с кем-нибудь. Зал таверны гудел, народ обсуждал что-то, но мы не обратили внимания и сразу направились к столику с Маргури и ее братьями-весельчаками. Увидев наш решительный настрой, обслуживавшая столик девушка ойкнула и попятилась, унося в руке только что протянутую тарелку с вкусно пахнущим мясным рагу. Не успевший принять принесенное блюдо, Горум обиженно насупился, а Горум с Маргури начали подкалывать его. «Гор, ты опять воздух испортил?» Маргури смеялась и тыкала его кулаком в бок. «Еще не успел». Ничего не понимая, хлопал глазами Горум. «Значит, утром не мылся», — констатировал его брат-близнец. «Да мылся я, под дождем». И, обнюхав себя, расплылся в улыбке. «Нет, не сильно пахнет. Всем привет». Мы плюхнулись рядом с Рыбраксонами за стол и в наглую утянули у братьев две кружки. «Чего все такие возбужденные?» Оглядевшись, заметил общее волнение барон. «Поймали того, кто шпионил для теней», — сверкая глазами, сообщила Арчанка. «Не знаю подробностей, но этот человек не из наших. Он пришел в поселение примерно 5 десятин назад, устроился сначала к охотникам и потом доставлял продукты на пограничные пункты». Вывалила она информацию. «Я, кажется, догадываюсь, как его поймали. Похоже, Варгин нашел особые пометки на конвертах с листами и просто заманили шпиона в ловушку. Да, жизнь кипит, шпионов ловит, народ развлекается, думал я, наблюдая, как разумные обсуждают новость дня. Тут ни телевидения, ни радио и тем более интернета нет. Любое событие воспринимается с большим энтузиазмом. Наш заказ принесли Сияна с рыженькой девушкой. Поставили перед нами кружки и сырно-мясную нарезку. Рыжая красотка с томным взглядом стрельнула глазками на стремительно краснеющего Паларна. Кажется, на барона уже положила глаз одна из местных красавиц. Заметил, как Парзан мне помахал, подзывая, пошел к нему. Ты опять забыл забрать благодарность. И плюхнул пузатый мешочек на столешницу. А во, кажется, больше, чем в прошлые разы. Принимая благодарность, удивился я. Да, народу тут тратится обычно ни на что, и торговые цены не сильно кусаются. Так что находит отдушину в трактире. Да еще ты устроил хорошее выступление, народ и не скупится. Пояснил мне трактирщик. Через пару дней за мной приедут. Завтра устрою прощальный концерт. Подмигнув Парзону и хлопнув его по плечу, пошел к себе отнести выручку. Пересчитав монеты, задумался о том, как мне такую тяжесть таскать. А в сумме уже выходило 5 серебряных монет, причем новые 2 были с оттиском герба, перекрещенные копья, видать от картографа. 612 медных монет, что составляло приличный вес и объем. 3 красных самоцвета и 3 синих. Кто-то из гномов еще 2 самоцвета вчера подкинул. Нужно у мастера Подка поинтересоваться, сможет обменять медь на серебро по местному номиналу. Он тут вроде как казначей. Засунул в сумку кошель на поясе пару десятков медных монет и, спрятав остальное богатство в сундук под замок, отправился в зал. Бутылку южного вина и орешки с сыром, Подка громко сделал заказ и плюхнулся рядом с нами, припечатал сверток ткани на столешницу. Все готово, сварги на бочонок вина, расплывшись в хитрой улыбке, заявил Подка. Хорошо, что с запасом предыдущие струны делал. Оставалось только вытянуть и навить дополнительно 3. Я развернул ткань и критически стал рассматривать струны. Действительно, у меня в руках были 7 разнокалиберных струн. Пожав крепкую руку гнома, от души поблагодарил его за работу, поправил люмань на ремешке за спиной и, подхватив свою кружку, хотел слинять к себе в комнату, чтобы настроить инструмент. Увидев мои поползновения, барон тоже встал и, прихватив закуску со своей кружкой, составил мне компанию. В комнате, с интересом наблюдая мои манипуляции и болтая ни о чем, Палорн слопал всю закуску, а когда инструмент был готов, вернулись в зал трактира. Глазастый народ заметил наши маневры и радостно загомонил. Сразу начинать вечернее выступление не стал, перехватил Сияну и, передав коробочку с травяным сбором, попросил ее заварить напиток от травницы ларги. Перекусил легким ужином и не спеша выпил чудодейственный отвар. Подойдя к выставленному Парзоном стулу, также исполнили учтивое пантомима, как и раньше. Народу нравится, почему бы и не покривляться. Благодаря мастеру-кузнецу Подка, мы все имеем возможность слышать хорошую музыку, извлекаемую из прекрасных струн, произведенных лично мастером Подка и его подмастерьями. Проведя пальцами по струнам и добившись тишины в зале, начал с Высоцкого, подстроив голос под его рычащий, волнующий стиль. Песню «Вершина» я держал до особого случая, и вот он настал. Моя благодарность мастеру-кузнецу подкажили. Здесь вам не равнина, здесь климат иной, идут лавины одна за одной, и здесь за камнепадом ревет камнепад, и можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Гном, как в прострации, сидел и с открытым ртом слушал песню. Зал притих, впитывая ритмичный темп музыки. Под конец гном подскочил на месте и убежал из трактира. Такого никто не ожидал. Не успели окружающие отойти от удивления поведением Подка, как в трактир ворвался мастер-кузнец, таща на прицепе роги и ванга. Подскочил ко мне и просительно заглянул в глаза. «Повтори этим молодым недоразумением, что должен чувствовать настоящий гном». Ошарашил он и, скрестив руки на груди, грозно посмотрел на мнущихся подмастерьев. Посетители трактира дружно поддержали просьбу. Ну а мне не сложно, тем более самого проняло. Всегда мечтал подражать голосам хороших и легендарных исполнителей. Повторил. Роги и ванг прониклись. Дальше было про волшебника-неудачника, разбавил лирическими и дворовыми. Под вальс бастон Палорн пригласил Роману, рыжую девушку, что строила ему глазки, и исполнили какое-то подобие вальса, причем девушка нещадно оттоптала ноги барона, на что он совершенно не обратил внимания. Их танец был встречен одобрительным гулом посетителей и шутливыми советами, как правильно держать партнершу. Но двум увлеченным людям было плевать на советы. Кажется, Полорн пропал. На пивной паузе мы вышли на крыльцо трактира подышать прохладным вечерним воздухом. Дождя не было, хотя тучи намекали на грозу. Хорошо, тепло и комары не кусают. Кстати, почему? Я видел, что тут, так же как и у нас, множество разных насекомых обитает, и комары среди них тоже есть. Задал этот вопрос Полорну, на что он ответил: так они не любят магов, мы для них не питательные, и присев на мага, тут же улетают. Другая кусачая мелочь из насекомых нас также не беспокоит. Есть в библиотеке Академии научные исследования одного магистра из прошлого. Он проводил опыты на животных и насекомых мира. Мне это было неинтересно, так что вкратце знаю только это. Неплохой такой бонус к роялю. Еще раз благодарность за удачное стечение обстоятельств, подумал я. К северным комарам я привыкший и не сразу обратил внимание на отсутствие постоянных атак со стороны кровососов. Вечер завершил песней, собрание, это уже становится традицией. Только в моем мире мы чаще ее исполняли в начале сходок. Народ расходился не спеша, кто-то напевал понравившиеся мотивы. Пока, обхватив своих подмастерьев за плечи, в три голоса напевали «Вершину», изрядно накачавшись пивом и вином. Видать, парни опять поволокут гнома на себе. Удивительно, как мастер-кузнец к утру приходит в норму и с поразительной бодростью будет меня. Хороший метаболизм и крепкая печень, видать, у подгорного народа. Расставаясь до завтра с друзьями и посетителями, я напомнил Полорну о тренировке с ним с утра на заднем дворе казармы. У своей двери встретил картографа из Эллика. Тот раскланялся со мной и протянул запечатанный конверт. «Мастер Барт Корней, с этим письмом у представителя посольства или в гильдии картографов вам будет проще получить разрешение на посещение столицы королевства Эллик и выступить в некоторых салонах высшего света. Это будет своего рода конкурс на лучших бардов, коих выберут выступать уже на свадьбе венценосных принцессы Вероны Ипл, Вергилии и принца Артана Волик-Гарских». Еще раз по-военному кивнув мне, виконт Данштейн развернулся и удалился в свой номер. У себя в комнате, повертев конверт в руке, осмотрел печать с оттиском. Два копья на фоне какой-то кляксы. Положил на стол, открыл сундук и вытащил его содержимое. Разложил на кровати. Конверт с приглашением от торгового представительства эльфов на стол к письму от картографов положил. Нужно какую-нибудь непромокаемую папку найти. Коробочку сбора трав и ягод для голоса от травницы Ларги рядом с письмами поставил. Штаны в рыжеватый окрас с темными росчерками, черные берцы, черный свитер с белыми оленями и распоротой горловиной, черная футболка с принтом шута, еще целые носки. Завтра нужно будет выбить у завхоза Вайника свою куртку с бумагой и зажигалкой в карманах. Все это личные вещи из моего мира. Далее две пары нательного местного белья, 8 струн разного калибра, пара портянок и отрез ткани. Это уже приобретенное тут. Пара мешочков с монетами тянули более чем на 3 килограмма. Их в сторону. Завтра постараюсь обменять упаковку. Меч повесил на крючок, в сундук положил стопку одежды с берцами. Туда же кинул мешки с монетами. Повертел в руках пару конвертов с печатями, рассматривая оттиски. Также положил вместе с коробкой сбора трав сверху на вещи в сундук и запер его. Нужно будет приобрести вместительную сумку или баул под вещи. А теперь пора отдыхать. Но только разделся и ополоснулся над тазиком перед сном. В дверь поскреблись. Кого это на ночь глядя несет? Непроизвольно кинул взгляд на нож, убедился, что в пределах досягаемости. Никого нет дома. Все ушли на фронт. «Мастер Барт, это Сияна. Я вам свежей воды в кувшине принесла. Нормально сервис поставлен». Мысленно ухмыльнулся, отодвигая засов и впуская быстро проскользнувшую девушку. «Я тут вот воды принесла». Смущаясь, протягивает мне кувшин. «И может, вы не откажетесь погреться вместе, а то сегодня так зябко». Сверкнула хитрыми глазами из-под упавшей челки. «Как говорил мой родной дядя, лучше дать женщине, что она хочет, иначе сама возьмет. Да я как-то и не против. Девушка приятная и чистоплотная, уже проверял». Не говоря ни слова, поставил кувшин на стол, попутно погасил свет и заключил в объятия миниатюрную красавицу. Глава 9. Маргури проснулась до восхода светила в своей комнате на третьем этаже башни и, проделав комплекс упражнений, больше походивших на выступление акробата, быстро приняла водные процедуры, облачилась в форму, прицепила слева на ремень свой короткий меч, покрутилась перед зеркалом, подаренное ей на десятую весну отцом. Безумно дорогое ростовое зеркало отражало немного в темном фоне стройную фигуру молодой арчанки, затянутую в установленную регламентом форму. Аккуратно уложенные волосы на голове под мальчишескую прическу портила непослушная челка, но ей нравилось. Поддавшись порыву, растрепала их и оставила в художественном беспорядке. Поправила брошку над пуговицей посередине груди, подаренную этим странным и интересным бардом из другого мира. Подумала, что если бы он был орком, то, наверное, она в него влюбилась бы. Но она тайно вздыхает о другом. Иногда Корней ведет себя как ребенок, не понимая элементарных вещей, а иногда выдает взрослые высказывания, как проживший не один десяток лет. От музыки его мира хочется смеяться, танцевать, плакать и идти крушить врага. Какое-то магическое влияние имеют именно его исполнения. Не зря Корнеем так сильно заинтересовались в столице. До императора Раллафа Драгина Аронского II дошла информация в первые дни появления этого загадочного человека из мира, где, по его словам, нет магии. Хотя, по утверждениям мастера-лекаря барона Паларнобрынского, энергетический каркас пришельца равен чуть ли не архимагам. Только там что-то не так с этим каркасом, из-за чего бард чуть было не помер недавно. Еще раз окинув себя взглядом в зеркало, все-таки поправила прическу и отправилась на доклад к отцу, командующему Рыбрагу Варгинсону. Командующий уже сидел в своем кабинете и перебирал документы, когда в дверь постучала Маргури и, войдя, доложила о готовности приступить к обязанностям. «Проходи, Маргури, налей пока отвара себе, его недавно принесли с кухни». Кивнул на одно из кресел у столика с заварником и двумя кружками, погрузился в документы. Отец выглядел расслабленным. Значит, с утра аврала не намечалось и можно выдохнуть свободно. Наконец, закончился кошмар в складском хозяйстве Вайника. Маргури расслабилась в кресле с кружкой душистого отвара. Его поставляет мастер-травница Ларги, влюбленная в командующего, как дикая лесная кошка. Обкатав эту мысль, арчанка улыбнулась. Им давно пора уже сойтись. Только отец все чего-то тянет. Замечательная пара получится. На одном из выступлений Корнея командующий сдал позиции перед травницей. Пришел утром помятый и счастливый, как подросток. Тут же вспомнила крепкую фигуру и добрый характер Варгара, на века из последнего набора в казармах деда и напарника в детских шалостях в прошлом. С виду простой уволень, но всему быстро учится. Это доказал Корней, с которым Варгар тренировался под наблюдением Варгина Марконсона. «Чему ты так улыбаешься?» – вывел из задумчивости голос отца. «Тебе пора жениться». Пойманная вопросом врасплох, Маргури ответила первое, что пришло на ум, и чуть было не выронила кружку, поняв, что она сказала. «ГХМ, а с чего такие выводы?» – удивился Рыбрак. «Все видят, как вы с травницей последнее время сблизились. Да она тебя постоянно обхаживает, а ты вроде как не замечаешь», – ответила Маргури, допивая остывший отвар. «Вы с братьями будете не против?» Откинулся на спинку скрипнувшего кресла, прихватив перьевую ручку и раскручивая ее между пальцев, поинтересовался отец. «А с чего нам быть против? Ларги замечательная женщина и очень хорошая травница. Мы ее тоже любим, как родную», уверенно заявила Маргури, смотря твердо в глаза отцу. «Мы подумаем над этим. А сейчас бери эти документы и разложи их по папкам в архивном отделе. Сама знаешь, по каким датам там сортировать». Съехал с темы командующий. «Будет сделано». Вскочив с кресла и прихватив документы, Маргури отправилась выполнять поручение. Утро встретил в теплых объятиях Сияны. Открыл глаза и, потянувшись, понял, что она уже не спит и, похоже, уже давно. Встретившись взглядами и не говоря ни слова, взорвались порывом страсти. «Думаю, утро у постояльцев трактира будет запоминающимся. Такой будильник разбудит любого». Угомонились мы далеко не сразу. Краем сознания я фиксировал аккуратные шаги за дверью и молил всем богам, кого знаю тут, чтобы активный и бодрый мастер-кузнец не прервал нашу идиллию. Угомонившись, мы долго лежали в растрепанной кровати. Раскрасневшаяся Сияна водила пальчиками по моей груди и животу. Было очень приятно. В дверь аккуратно поскреблись. Это что-то новенькое. Наверное, кто-то из двух девушек, подруг и сотрудниц Сияны. «Мастер Барт», неожиданно прогудел голос малыша Гиллипа за дверью. «Господин Парзан сказал, чтобы вы выпустили Сияну. Ей работать пора уже. Не подруги, однако. Пора вставать и приниматься за дела, запланированные на сегодня». И девушке выходной не давал Парзан. Я резко подскочил, вспомнив, что с самого утра обещал прийти на задний двор казармы и поучиться у барона держать меч. Полорн меня в лягушку превратит за это и будет прав. Мне реально стыдно. Одну минуточку, то есть одну меру обождите, мы сейчас соберемся. Крикнул я скребущемуся в двери, схватил отстиранную и отглаженную одежду для тренировок. Я обещал барону потренироваться сегодня с утра. Одеваясь, пояснил Сияне свою спешку. С тобой было хорошо, Корней. Проговорила Сияна и, быстро собравшись, выскочила за дверь. Зал трактира встретил немногочисленными постояльцами с ехидными улыбками. Полорн сидел у стойки, что-то обсуждая с Парзоном. Услышав топот по лестнице, они обернулись и тоже ехидно растянули лица в улыбках. «Привет, Полорн. Извини меня, засранца. Потерял счет времени, немножко задержался». Тут же стал оправдываться я перед ухмыляющимся бароном, быстрым шагом подходя к стойке. «Доброго утра, уважаемый Парзон». «Добрый. Уже почти полдень, Корней», — ответил трактирщик, подперев щеку ладонью, отчего татуировка осьминога или кальмара-мутанта раздулась на его бицепсе. «Вот вчерашний твой заработок», — кивнул он на пузатый мешочек. «Мне бы чего перекусить по-быстрому», — попросил я Парзона, забирая деньги. «Садитесь, сейчас принесут». Отсчитав 6 медных монет за обед, оставил их на стойке. Присели за ближний стол. Полорн все так же улыбился во все лицо, смотря на меня. «Хочешь превратить меня в жабу?» — поинтересовался я. «Нет, просто думаю, что не только ты сегодня такой же счастливый», — и заговорщицки подмигнул. «А ты время зря не теряешь». Догадался я о причине счастья рыжего мага. «И как тебе сельская девушка? Лучше городских, она просто огонь». «Нет, не просто. Великолепный огонь», — воодушевленно смотря в потолок, высказался Полорн. «Искренне рад за вас. Надеюсь, не наделаешь глупостей, пока контракт отрабатывать будешь. Кстати, сколько тебе тут лямку тянуть? 2 полных цикла, если не будет боевых действий. Первые 2 цикла я уже отработал в других местах, а при боевых столкновениях по результатам моих деяний гильдия уменьшит срок на половину цикл», — пояснил Полорн расклад по контракту в местных годах. «А когда я глупости делал?» — возмутился влюбленный маг. «Тебе начать с известного?» — удивленно вздернул брови и начал перечислять. «Попал в каталажку на несколько дней в Риене. Потом...» «Все, все, я понял, не продолжай», — замахал руками, прерывая меня. «Такого не повторится. И вообще, я верный однолюб». Гордо задрал нос и сдул непослушную рыжую прядь волос, закрывшую один глаз. «А во, какие вы тут слова знаете», — ухмыльнувшись, заметил, как к нам направляется с подносом Рассена. «А вот и огонь приближается». Барон сразу выпрямился и уставился на девушку масляным взглядом, вогнав ее в краску. «А я уже упоминал, как ярко краснеют рыжие. На милом личике девушки это очень гармонично выглядело в обрамлении рыжих локонов, незамысловатой прически с тугой косой до поясницы». Стрельнув глазками на мага, Рассена расставила наш заказ и плавной походкой, покачивая бедрами, удалилась. А Полорн провожал ее взглядом голодного кота. «А тебе можно влюбляться в простолюдинку?» — поинтересовался я, отрывая его от масляных мыслей и приступая к обеду. «Я младший сын без наследства, почти», — вздохнул, принимаясь за обед, Полорн. «Да и дед с отцом и матерью свободных взглядов. Только старшего по расчету женили на дочке соседнего барона. Но у них вроде как любовь с детства была». Пока обедали, Полорн поведал о своем семействе Брыньских. Его дед, барон Валек Брыньский, заслужил титул во время отражения атаки демонов 50 циклов назад. В то время он был обычным младшим офицером из не очень богатой семьи заводчиков лошадей. Такие своего рода ковбои с небольшим ранчо южных степей. До прорыва разводили скакунов и имели торговые отношения со степными орками, которые поставляли им иногда неплохие экземпляры выносливых скакунов. Сам Валек, еще молодой и полный сил человек, решил нарушить традиции семьи и поступил в южный пограничный корпус. Благо он был не единственный сын и есть было кому продолжить семейное дело. А получив шевроны командира летучего отряда быстрого реагирования, принял участие в войне. Там же он познакомился с Марконсоном Варгином, примкнул вместе с эльфийскими воинами к их ударному отряду и сдерживал дикий натиск врага, умудрился выжить в кровавой мясорубке. Получив титул, продолжил службу уже как командующий южной заставой, где часто встречался с орком Варгином, когда тот был проездом через границу. Отец, барон Баллин Брыньский, пошел по стопам Валика, командует заставой в юго-западном баронстве. Также у Полорна есть старшие брат Алан и сестра Хильда, коих уже переженили на соседях. Бабушка, баронесса Ранга, постоянно занимается благотворительностью и заботится о баронстве мужа и подданных. Ну а матушка, Баронесса Клавина, также следит за хозяйством Баллина и любит посещать рауты у соседей. Почти всех брынских объединяли рыжие волосы, авантюрный и взрывной характер. Только мать Виконта была брюнеткой. От обедов я отнес новый мешок с деньгами наверх, пересчитал содержимое. В копилку упало еще 3 серебряные, 215 медные монеты и один фиолетовый самоцвет, раза в 4 больше предыдущих. Очень красивый камень, даже без огранки излучал благородство. В итоге 8 серебряных, 827 медных монет, 3 малых красных, 3 малых синих и один большой фиолетовый самоцветы. Очень даже приличная сумма набралась у безродного бродяги. А большим самоцветом, видать, мастер под козапесню Высоцкого, Вершина, раскошелился. Зря наговаривают, что гномы жадный народ. Скорее они очень любят торговаться, но от души могут вручить дорогой подарок. Или это мастер Подка такой один из всех гномов. Поживем, увидим. А то, что самоцвет очень дорогой, я нутром чувствовал. Рассортировав 800 медных по 2 мешочкам, остальные медные скинул в кошель на поясе, а самоцветы и серебро в 3-й. Прихватил с собой всю медь, предварительно спрятав остальное под замок в сундуке. Пошел к ожидающему меня Паларну. Ты не возражаешь, если сначала заглянем к мастеру Пакка? Поинтересовался я, мне бы у него обмен произвести, и позвенел 2 тяжелыми мешочками. Без проблем, как раз еда уляжется. Похлопал себя по животу довольный маг. Кузница встретила нас деловой обстановкой. Подмастерья Роги с лорком у горна на наковальне обрабатывали молотами заготовку. Ванг над чем-то корпел у верстака, придирчиво рассматривая через лупу отдельные детали. Мастер-кузнец Пакка правил короткий клинок, похожий на римский гладиус, шлифовочными камнями. Дождавшись, когда Пакка закончит с мечом, направился к нему. «Доброго дня, мастер Пакка!» «Поздоровался я, и тебе не хворать!» Прищурив правый глаз, ответил кузнец. «С чем в этот раз пожаловал?» «Помнится, вы упоминали, что являетесь казначеем заставы башня. Вот и подумал попросить вашего содействия в одном деле». Протянул 2 полных мешочка с медными монетами. «Так получилось, что много меди собралось. Нельзя ли обналичить у вас на серебряные по курсу империи, ХМ?» «В принципе, можно. Казначейству все равно, в какой валюте будут деньги. Сколько там у тебя?» Сразу переключился на деловой тон Пакка. 800 медных монет. Можете пересчитать. Отдаю мешки ему в руки. Обязательно пересчитаю. Развязывает тесемки мешочков и ссыпает монеты на столешницу рядом. Деньги счет любит. Мы с удивлением следили за руками теперь уже казначея Пакка. Его пальцы быстро мелькали, набирая по 10 монет, и сортировали ровные столбики в ряды. Закончив счет, Пакка снял с одного столбика лишнюю монету и отдал мне. Одну лишнюю положил, а так ровно 800. Ссыпал монеты в мешочки и унес куда-то вглубь кузницы. Там громыхнул чем-то тяжелым и железным, вернулся с одним мешочком. «Вот, пересчитай». Я развязал тесемки и высыпал 8 сверкающих серебряных монет с короной и драконом на гербе. «Все верно, мастер казначей Пакка». Завязал тесемки и спрятал в карман маленький мешочек. «Вот и хорошо, а теперь идите, у нас работы полно». И достал другой гладиус, критически осматривая его режущие кромки. Попрощавшись со всеми, мы вышли из кузницы и направились к казармам на задний двор. На площадке Варгин наблюдал за спаррингом орков. Варграр четко следовал предыдущим моим подсказкам и месил партнера, уходя от его атак. Хороший парень и быстро учится, многого достигнет. Выбрали настойки по одинаковому одноручному клинку, отошли за казарму. Сначала немного размяться и разогреть суставы, скомандовал Палорн, делая круговые махи руками и приседания, оттягивая локти второй рукой. И так несколько раз. Я последовал его примеру. Потом он помог правильно держать в руках меч и контролировал мои взмахи, чтобы я не смещал ладони, крепко держал рукоять. И так пару сотен взмахов. Нудно, но я понимал, что так нужно. Убедившись, что я усвоил эту часть урока, Палорн стал в медленном темпе показывать стойкие выпады. Заставил меня повторять каждый из них. Потом передохнули одну меру и все заново. Но теперь он уже не подсказывал, а тупо лупил меня по спине или конечностям, если неправильно исполнял ту или иную стойку. По моим ощущениям, так он издевался надо мной 2 часа. Тяжело не было, но мышцы стали потихоньку забиваться. Заметив заторможенность в моих движениях, Палорн скомандовал отдых и разминку. В итоге под вечер, уже потный и уставший, я получил отмашку остановиться. Мой мучитель обошел меня вокруг, скептически хмыкая, заявил: «И как, скажи мне на милость, Я умудрился тебе проиграть в дуэли без оружия. Все очень просто. Я, бывало, участвовал в уличных драках и по школьной программе занимался спортом, подразумевающий близкие столкновения противников, а не дистанционные бои на мечах. Пояснил барону разницу. У нас с применением оружия очень строго. Закон следит и наказывает некоторых людей. Похоже на правду, задумался он. Тебе уже говорили, что твой стиль похож на северный. Да, Варгин сразу это отметил, когда я тебя уронил. Не напоминай, пожалуйста, скривился Полорн. Но вот какая штука, Корней. Северяне считаются одними из лучших воинов-универсалов. Они владеют не только безоружным видом боя, но и практикуют копье, топоры, мечи, булавы и щитовой бой. Благословленные, с раскачанным энергетическим каркасом, еще и подпитывают оружие или руки энергией. Эти вообще звери. Кстати, большую часть старших демонов во время демонического прорыва 50 циклов назад, как раз эти универсалы и завалили. Экскурс в историю, конечно, интересен, но к чему ты начал это? Поинтересовался я, вставая и делая замахи мечом и переходя на восьмерки и обратно на стойки с замахами. Это к тому, что не дай боги, вы встретитесь, и ты скажешь, что северянин. Они сразу распознают ложь, и тогда я тебе не завидую. Встав, Полорн начал своим клинком перехватывать мой и доводить до нужных точек и фиксировать в стойках. Думаю, я смогу найти общий язык с ними. Сам-то я действительно с севера, из моего мира. Найдем о чем поговорить. Легкомысленно отвечаю, доводя верхний удар под чутким руководством учителя. А ведь стало получаться немного. Я, кажется, уловил систему и ограничения, когда нужно остановиться или отступить. В финале барон замысловато крутанул свой меч, и я потерял оружие, улетевшее бабочкой в сторону стены. Признаю, ты самый ловкий и сильный мастер меча. Разведя руки в стороны, сделал шаг на сближение и, качнув корпусом, перехватил клинок за гарду, а второй резко стукнул по запястью барона, отсушив ему кисть. А также я хитрый и коварный иногда. Приставил клинок к его груди. Да как так-то? Возмущенно округлил глаза друг, тряся и разминая кисть. Как-то так, у нас есть чему поучиться друг у друга. Подмигнул и вернул рукояткой вперед клинок виконту. Вы собираетесь до утра тут шуметь? Раздался ехидный голос Варгина от угла здания казармы. Вот как получается у инвалида на деревянном протезе бесшумно и незаметно подкрадываться. Ох и непростой он был в молодости орк, да и сейчас не хуже. Мы уже закончили, инструктор Варгин Марконсон. Кивнул орку Полорн. В общем и целом, ты действительно не безнадежен. Продолжай тренировки со своим мечом на привалах Дариена и после тоже не забрасывай их. Похлопал меня по плечу. Постарайся найти себе толкового инструктора там. Хорошо, учитель, буду следовать вашим наставлениям. Вытянулся перед Полорном и стукнул себя в грудь. Ну ты и шут, рассмеялся он. Кстати, о шутах, вдруг загорелся я. Ты же знаешь, что я сегодня даю прощальное выступление. Полорн утвердительно кивнул. Будет тебе о шуте песня и еще много интересного. Пошли мыться и переодеваться. Примерно через три меры я буду уже в зале трактира ужинать. Хлопнул его по плечу, отправился приводить себя в порядок. По пути вернул тренировочные клинки на стойку. Через обещанные три меры, а по-нашему примерно 20 минут, я уже сидел за столом у стойки и заказывал легкий ужин. Супчик, птицу с овощами и полюбившийся местный сок из ягод и фруктов. Трактир медленно наполнялся гомонящим народом. Ко мне сразу рванули братья Рыбраксоны и оккупировали скамейку напротив. Позже подошел Полорн с Варгаром, тоже заняли рядом со мной места, и следом подтянулась Маргуре. Увидев моего спарринг-партнера, она вдруг покраснела. Ага, а вот и тайная любовь Арчанки, с улыбкой заметил я. Хороший выбор, Маргуре, одобряю. Думаю, старшие тоже будут не против. Весело болтая на свободные темы и перешучиваясь, доел ужин, оглядел полный зал. Все основные лица этой хитрой заставы в полном сборе. От трактирщика Парзона до, якобы, инструктора на пенсии Варгина Марконсона. А вон и вредная бабушка мелькнула в толпе, которую мы встретили с Маргуре, прогуливаясь по поселку. Бабушка Майла, ну что же, я обещал ударить панк-роком в этой деревне. Держите кураж, дорогие мои, я вас не подведу. С этими мыслями допил заранее настоянный для меня отвар от травницы ларги. Нашел взглядом Парзона и с ехидной улыбкой подмигнул ему. Тот почему, то слегка взбледнул. Неужели что-то почувствовал? Ну, извини, сегодня будет очень весело и шумно. Не подумайте, что я решил устроить что-то жуткое и ужасное. Просто захотелось оторваться по полной и дать народу выплеснуть позитивные эмоции. При этом может пострадать некоторое количество мебели и посуды. Извини меня, Парзан, я оплачу потом. Почувствовав, что связки в гортани готовы, я встал из-за стола и, прихватив люмань, пошел к стулу у стойки. Провели почтительный ритуал с Парзоном, раскланялся посетителям и немного напряг связки, громким голосом объявил: «Дорогие жители и служивые заставы башня, я рад, что именно у вас оказался волей случая с удачей, поэтому хочу отблагодарить за теплое отношение и помощь. Гуляем до победного сегодня. 3 бочонка хорошего вина за мой счет», — кивнул трактирщику, давая оговоренную команду на начало банкета. Тот быстро выставил на стойку 3 пузатых бочонка, по 5 серебряных каждый, литров на 20, и вбил через пробки краны. Народ радостно поддержал халяву. Начну с одной песни, которую я слышал еще в детстве. Эта песня была посвящена героям невидимого фронта в борьбе с захватчиками. Мгновение. Удобнее сев на стул и перехватив свою люмань, висящую на ремешке, начал играть знакомую многим в моей стране и за ее пределами музыку из 17 мгновений весны. Не думая о мерах свысока, наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как стрелы у виска. Мгновение, мгновение, мгновение. Пою и смотрю в глаза Варгина Марконсона. Тот хмурится и понимает смысл песни. Мгновения спрессованы в года, мгновения спрессованы в столетия. И я не понимаю иногда, где первое мгновение, где последнее. Тишина в зале. Задумчивые старшие орки и люди, отмеченные шрамами, явно воины. Варгин медленно встал, смотря мне в глаза и рыкнув, гулко припечатал кулак себе в грудь. И так 3 раза. Его в унисон поддержали несколько из отмеченных шрамами ветеранов, вставших вместе с ним. Среди них были 2 человека с Парзоном. Понятно, братство невидимого фронта помянуло своих павших товарищей. Кивнув мне, орк поднял кружку, я следом тоже и по наитию плеснул часть на пол трактира. Варгин одобрительно улыбнулся и вместе с остальными воинами плеснули на пол дань павшим и махом осушили остатки алкоголя. Все это было проделано без слов. Народ загомонил, кто-то удивленно смотрел на своего соседа, некоторые хлопали по плечу мужиков. Мда, вот так и проваливаются явки с разведчиками. Очень надеюсь, что шпионов из вражеского стана тут больше нет, а то неудобно будет перед воинами. Чтобы разрядить обстановку, исполнил задира и солдат, понравившуюся в казарме оркам. Народ сразу расслабился. Немного подумав и глотнув пивка, объявил студента от Маликова и его голосом запел: «Здорово, бедный брат-студент, здравствуй, старина. Сегодня дел серьезных нет, сегодня праздник до утра. Вольному воля, а спасенным рай. Долгий рассказ оставь для первокурсниц. Вдохни свободный воздух улиц, и сам себя не осуждай». На 2-м куплете травница Ларги и Полорн, выпускники магической академии, размахивая кружками, подпевали со мной в унисон. Народ раскачался и уже пошли заказы на песни. Громче всех просили «Собрание». «Не вправе отказать», исполнил под веселые голоса подпевающих. Мастер Патка опять утянул какую-то гномку отплясывать, разбив попутно свою кружку. И так по накатанной, с перерывами на пивные паузы, в какой-то момент снял верхнюю тунику и остался в своей футболке с шутом на принте. Ее я загодя одел под верхнюю одежду. Помня слова Паларна про шута, начал исполнять гимн шута, на припеве вскочить на ближний стол, распугав народ. «Искренне прошу, смейтесь надо мной, если это вам поможет. Да, я с виду шут, но в душе король, и никто, как я, не может, никто не может». Было весело и фиг с ним. Народ отрывался. Кто-то на пару спокко раздолбал очередную кружку. Парзан залихватски вытанцовывал вокруг полноватой женщины с добрым лицом. Под следующую песню «Волшебник-недоучка» барон утянул куражиться травницу Ларги и трактирных подавальщиц Рассану, Сияну и Полму. Младшие Рыбраксаны с кучкой молодежи и Варграром с Маргури кружили вокруг них под струнную музыку люмани и словно барабаны топали сапогами в пол. Народ разошелся не на шутку. Где-то у выхода треснул стол, и пара орков под смех соседей грохнулись на пол. Все это время я чувствовал, как от моего тела идет тепло и окутывает посетителей трактира. Даже на мгновение показалось, что вижу разноцветные шлейфы, тянущиеся к разумным. Моргнув, развеял видение. Немного успокоившись на пивной паузе, решил исполнить «Камнем по голове». В провинциальном городке был праздник, музыка звучала, но вот в ликующей толпе возник зловещий лик бродяги. Он шел, как будто бы один. Толпа его не замечала, и как-то странно на него смотрели местные собаки. Опять заскакиваю на стол и бью аккорды под припев. В черном цилиндре, в наряде старинном, в город на праздник путник очень спешил. По горам пробирался и улыбался, но камень сорвался в пропасть с горных вершин. Доиграв, спустился со стола с широкой улыбкой и огляделся. Народ отрывался по полной. Кажется, я посеял хаос, но пора закругляться. Судя по ощущениям, уже как минимум перевалило за полночь. И идя к стулу, начал наигрывать спокойный мотив. Народ вокруг стал успокаиваться, а я, не поворачиваясь, все играл спокойную музыку. Просто плавный перебор аккордов и повернувшись, перешел к исполнению, вальс-бастон. Следом, не останавливаясь, осколок льда, Кипелова. По Лоренс Рассенейр и Брокс Ларги возглавили танцевальный финал вечера. К ним присоединилась Маргури с Варгаром. Два рыжих огня рядом с зелеными вихрями кружили по освободившейся площадке напротив меня. Выглядело эффектно и красиво. Рассена опять оттоптала Паларну ноги, но тот этого не замечал и уверенно вел девушку в танце. А я чувствовал, как мое тепло окутывает их пушистой аурой. Немного прищурился и увидел те же самые разноцветные шлейфы, тянущиеся от меня в сторону трех пар влюбленных. Похоже, я каким-то образом стал видеть потоки своей энергии, или у меня начались глюки. В завершение хочу исполнить любимую песню. Удобнее перехватил Люмани спокойная, умиротворяющая музыка окутала присутствующих. Утренний рассвет, солнце поднималось над землей. Просыпался лес, восхищаясь розовой зарей. Местный народ завороженно слушал приятные для слуха аккорды и слова песни. Продолжение сна, дивная пора, как божественно природой проста. Последний аккорд затих, а жители башни все так же умиленно смотрели в никуда. Удачное для местных произведение. Скорее всего, на этом я с вами прощаюсь. И спасибо за все вам, уважаемые. Глубоко поклонился присутствующим. Присел на стул, прислонив Люмань к стойке, и принял кружку с вином от Сияны. Похоже, утром я не встану даже под барабанную дробь от Пакка. Народ начал расходиться. Многие подходили, желали удачи и успехов в большом мире. Мастер-столяр Олдин протиснулся между орком и человеком в шрамах. Сунул мне в руки сверток с чем-то угловатым и конверт. Это подарок на свадьбу моему другу Веленью с письмом насчет тебя. Обязательно поговори с ним про музыкальные инструменты, он поможет. Пояснил мне Олдин, крепко пожимая мою руку. Спасибо большое за заботу. Подарок передам обязательно. В ответ крепко пожимаю мозолистую ладонь столяра. Мастер Барт, обратился ко мне человек в шрамах, один из тех, кто поминал ритуалом невернувшихся воинов невидимого фронта. Благодарим от братства за хорошее начало вечера. Да и весь вечер замечательный получился. Но за первую песню от нас особая благодарность. Протянул мне на кожаном шнурке железный кулон овальной формы с гравировкой многогранных игральных кубиков. Это амулет удачи. Его можно осветить в храме богов любого города. А вот и бонусы пошли. Принимаю амулет и вешаю на шею. Очень стильно, кстати, смотрится. Пожав руки друг другу за запястья, распрощались. И так еще несколько разумных благодарили и что-то дарили. Я не отказывался и искренне рад был чистой благодарности. Когда трактир почти опустел, ко мне подошли командующий Рыбрак и ветеран Варгин. С утра начинаю собираться. Смена магов и сопровождающие из канцелярии как раз прибудут, и думаю, уже после полудня вы направитесь в Риин, сказал Рыбрак и, подхватив Ларги под локоть, покинул заведение. С утра еще увидимся, Барт. Хороших снов тебе, ухмыльнулся Варгин и хлопнул меня по плечу. Опять мелькнула мысль. Хорошо, что я не худой подросток или старый дед, точно рассыпался бы от их хлопков по организму. Песни стихли, окончен бал. Не знаю, кто это сказал, но на душе как-то грустно стало. Взял в руку амулет и внимательно его осмотрел. На обратной стороне гравировка разумного в плаще и надвинутом капюшоне на глаза. Интересная тематика у адептов удачи. Попросил у Парзона какую-нибудь сумку сложить подарки. Уже у себя в комнате разложил все на кровати. Среди подарков была перевязь с тремя метательными ножами, деревянная свистулька в виде птички, набор игральных кубиков в количестве 4 штук, искусно вырезанная небольшая статуэтка красивой эльфийки, платок темно-синего цвета и тугой мешочек с монетами. Пересчитал выручку. 320 медных и 6 серебряных монет, среди них 6 разноцветных малых самоцветов, красные и синие. Кажется, отбил затраты на вино. Подумал я, сортируя монеты и камни по мешочкам. Задумался, в чем завтра отправляться в путь. Выглянул в окно. Дождь неспешно поливал округу и было зябко. Достал из сундука свои старые вещи, одежду и сменное нательное белье с портянками, купленные тут, утрамбовал в рюкзак вместе со свитером и легкими сапогами. Остальное сложил в котомку, подаренную только что Парзоном. Почищенные берцы с носками у кровати поставил, купленный костюм путешественника на крючки развесил. Меч и нож нацеплю на себя завтра перед выходом. Как-то неожиданно оброс вещами голодранец, попаданец. Ухмыльнулся своим мыслям и, раздевшись, нырнул в кровать. Тушим свет. Завтра новый день. Глава 10. Аластар Крамер въезжал на территорию заставы башня в составе группы из 6 магов и проверяющего пограничной канцелярии, сопровождаемые одной крытой повозкой с их вещами. Лошади были измотаны так же, как и наездники. За последние 2 дня, делая редкие привалы на отдых, они смогли покрыть 4-дневное расстояние. Это учитывая, что лил дождь и тракт сильно размок. Причину спешки он, разумеется, никому не озвучил, а маги не спешили выпытывать у него информацию. Аластар был известен как сильный маг-боевик и имел скверный характер. Когда утром, пару дней назад он получил на магическую бумагу для связи сообщение от Виконта Вальдемирца, то развел активную деятельность. Заставил всех магов выложиться по полной. Те беспрерывно использовали лечебные и тонизирующие плетения на скакунов и на себя, только чтобы уложиться в изменившийся график. Застава встретила группу деловой утренней суетой под моросящим дождиком. Западные ворота уже были открыты. Встречали их командующий Рыбрак Варгинсон и Варгин Марконсон с матриархом волков Калане. Пропустив колонну в ворота, командующий подошел к Аластару с проверяющим из канцелярии, а Варгин с волчицей повели смену магов в казармы. «Доброго утра, командующий!» Морщись от непогоды и задеревеневшего тела, поздоровался Алекс Топфан, проверяющий канцелярии пограничников. «Здравствуй, Рыбрак!» На лице Аластара с подтеками дорожной грязи мелькнула улыбка. Спрыгнул на землю и размял затекшие ноги. «Слышал, у вас тут странные дела творятся. Здравствуйте, господа, вам приготовили комнаты в башне». Поздоровался командующий с прибывшими. «Не скучаем последнее время. Пойдемте, горячего отвара для начала налью с дороги, там и поговорим». Рыбрак приказал прибежавшим оркам-близнецам распрячь и обиходить лошадей, а сам, сопровождая Аластара и Алекса, направился в башню. «Давно не был у вас. Поселение почти не изменилось», отметил представитель тайной канцелярии. «Всего 10 циклов прошло, тогда пацаны только бегать научились, не спотыкаясь», хохотнул орк, вспоминая то время. «Помнишь, как они утянули у тебя кинжал и утопили его в озере фей? Такое забудешь разве?» усмехнулся Аластар. «Кинжал зачарованный и стоит немало мага монет, а они его учились метать в бревно на берегу озера. Мне потом пришлось долго нырять за ним». И, оглянувшись на братьев, убедился, что они ведут лошадей в конюшню. «Не переживай», — заметил его взгляд Рыбрак. «Сейчас они по мелочи не хулиганят. Недавно старосту ближней деревни наказали. Утащили старые доспехи упадка и смастерили всадника с копьем. Установили напротив двери дома старосты. Тот чуть портки не обмочил с утра от испуга. За что они так с почтенным человеком?» поинтересовался Алекс. «А этот жук сено гнило и подсунул им вместо оговоренного свежего для наших быков. Сено, конечно, поменяли потом, но староста теперь оглядывается постоянно. Хорошие мальчики растут», — покивал Аластар. «Как пройдут подготовку, отдашь их мне в команду, если только сами захотят. Воинами себя они не видят, но дело уже изучают. В то же время хотят путешествовать, так что от них будет зависеть. Не волить не буду». Пропуская гостей в башню, ответил Рыбрак. «Утро выдалось спокойное, и я хорошо выспался. Мастер Пакка решил, видать, не устраивать экстремальную побудку. Потер лицо и понял, что морду лица пора приводить в порядок. Оброс уже как разбойник за эти дни. Спустился в зал трактира и узнал у Парзона, что они бреются опасной бритвой. Нет уж, такого нам пока не надо. Не сейчас, ничего страшного, если обросший еще некоторое время похожу». Провел утренние гигиенические процедуры, заказал болтунью от Парзона. В трактире кроме меня и трактирщика никого не было. Когда допивал сок, прибежал Горум. «Корней, маги приехали и отец зовет к себе». «Хорошо, сейчас приду». Допил сок и следом за Горумом вышел наружу под моросящий дождик. Они с Аластаром и проверяющим сейчас в кабинете заседают на первом этаже. Направил меня Горум, а сам убежал в сторону казарм. «Ну что же, посмотрим, что там за Аластар с проверяющим заседает». Зайдя в башню, никого по пути не встретил. Дошел до дальней двери кабинета Рыбрага. Думал сначала постучать, но, оглянувшись и никого не заметив в коридоре, Прильнул ухом к щели между дверью и косяком. «Интересно же, что говорят, вдруг важное услышу. Интересный случай», — проговорил чей-то голос, наверное, Эластера. «Да, сами до сих пор удивляемся. Парень просто фонтанирует энергией, когда поет». Это заметили травница Ларги и мастер-лекарь Брынский. Гулкий голос Рыброга не спутаешь. «Брынский, вспомнил. Это не с Валиком Брынским твой отец упокоил последнего старшего демона из прорыва? Его еще в бароны возвели и выделили у степи землю под родовое поместье? Это его внук, такой же рыжий, как его дед, и такой же взрывной характер. Кстати, с Корнеем подружился. Правда, сначала готовы были поубивать друг друга. Ладно, послушал и хватит. Стучу в дверь и открываю ее. Рыброк и худощавый человек сидят в креслах у столика с кружками в руках. Добрый день, Рыброк Варгинсон. Звали. Захожу и рассматриваю нового персонажа. Человек средних лет, щетина на бледном лице, нос несколько раз ломанный, но местные лекари неплохо его восстановили. Пронзительные карие глаза, черные волосы собраны в хвост, одет в камзол и узкие штаны черного цвета, голенища сапог почти до колен, одежда вся испачкана в глине и земле, как будто он через овраги пешком сюда добирался. К его креслу прислонен меч в ножнах, тоже весь в разводах глины, на поясе кинжал с изогнутой гардой в сторону лезвия, смотрит на меня, прищурившись, изучающе. Звал Корней, это Эластар Крамер, твой сопровождающий Дариина. Упомянутый сопровождающий встал из кресла и оказался на голову ниже меня. Очень приятно, Эластар Крамер. Протягиваю руку для рукопожатия. Тот некоторое время смотрит мне в глаза и крепко сжимает за запястье. Я отвечаю, готовься выдвигаться после полудня. Глянул Эластар в окно и продолжил. Я успею передохнуть, и нам подберут лошадей к этому времени. Не получится на лошадях. Невозмутимо говорю я. Причина, удивленно поднимает брови Эластар, банальная, я не умею ездить на них, не обучен, пожимаю плечами и развожу руками, мол, не виноватый я, так получилось, ты не упоминал в докладах этот факт, упрек в сторону Рыброга, я сам не знал, и смотрит вопросительно на меня, а вы не спрашивали, невозмутимо отвечаю на немой вопрос, с телегой долго будем добираться, нахмурился Эластар, есть двухколесный экипаж, там только ось заменить нужно. Предложил Рыброк, что еще за двухколесный экипаж, у них велосипеды есть или, еще лучше, мотоциклы, хорошо, это лучше телеги, тогда разбудите меня, когда подготовит экипаж, последние два дня тяжело дались, устал, как каторжник на каменоломнях, подхватив свой меч, Эластар Крамер вышел из кабинета, что за двухколесный экипаж, спросил я командующего, когда дверь закрылась, обычная повозка для двоих, пошли, покажу. Заодно мастера Олдина озадачу. Направился на выход Рыброк. А где проверяющий? Его сразу отправил отсыпаться в комнату. Завтра пускай треплет нервы моим помощникам.